Почему пошел я туда, где были сорваны цветы? Очень просто. Ни ночью, ни на рассвете я не мог уснуть. Было душно. В институт к Тарасевичу с письмом Чарушина можно было пойти только во второй половине дня. К тому же после письма Чарушина мне очень хотелось посмотреть пауков в натуре и, конечно, побывать в том месте, где были найдены записочки. Студент Белянкин подробно рассказал в институте о месте, где он собрал свой пресловутый букет, и я хорошо представлял себе, как туда идти. Дорога асфальтирована, по обеим сторонам росли в два ряда молодые гибкие тополя. Наверное, их посадили тогда же, когда асфальтировали дорогу. Я иду по тропинке вдоль шоссе. Сквозь чащу кустарника то показывалось, то исчезало море. Дорога поднималась все выше и выше, потом спускалась, вновь поднималась. Где-то вдали виднелись белые домики дачного поселка научных работников. Внизу, под горой, в долине, налево от асфальтового шоссе, извивалась проселочная дорога. Она исчезала в роще, а там дальше что за развалины? Спустившись с горы, я на проселочной дороге встретил женщину и мальчика лет 7-8. Они вели на поводу прихрамывающую лошадь. Мы разговорились. Женщина рассказала, что работает в подсобном хозяйстве научных работников. Лошадь ушибла ногу об барану. Надо показать ветеринару. «А там, за рощей направо», — спросил я, — «что за развалины?» «Там до революции была усадьба. Чудак-помещик жил», — сказала женщина. «Поначудил этот помещик. Понастроил разные ходы под землей, так что прямо из своей спальни под землей к морю выходить. А то бывало по ночам, при луне у моря вдруг сам появится и гостей за собой с музыкой приведет. Наши старики рассказывают, приходим мы на музыку эту к морю, подходим ближе, глядь, а музыки уже не слышно и людей не видно. Обратно музыка под землю ушла». Я не дослушал, попрощался и пошел дальше. Шел и думал о пауках. Но не мог не думать и о шнурках. Да, о шнурках. Они то и дело развязывались, приходилось останавливаться, нагибаться, завязывать. Они снова развязывались. Шнурки. Шнурки черные и белые, коричневые и желтые, длинные, короткие, тонкие и толстые, все с железными наконечниками. Они висели на веревочке ларька в Ченске у чистильщика обуви. Когда я подошел к нему, он старательно чистил свои высокие черные сапоги, вытягивая то одну, то другую ногу. Лишь после этого, налюбовавшись блеском сапог, он лениво протянул мне пару шнурков. Какие строптивые, нетерпеливые, беспокойные шнурки достались мне в удел. В первый же раз, когда я поспешно стал их вдевать, они сразу заупрямились. Никак не влезали в отверстие. Я дернул, а шнурок в отместку уронил свой маленький железный наконечник. За день шнурок совсем разлохматился, наконец оборвался. Но хуже всего обошлись со мной шнурки вчера вечером. Хотелось быстро снять ботинок, но потянул не тот конец узелка, узелок не развязался, а затянулся туго, совсем туго. Лезвие бритвы срезало узелок, шнурок укоротился. И теперь я шел по тропинке рядом с дорогой, а шнурок то и дело развязывался. Но не смешно ли, что я так много говорю о шнурках? Ничуть, и не странно, и не смешно, ведь все, что потом приключилось, как раз и связано со скверным характером моих шнурков, которые с непонятной злостью и в отместку мне неведомо за что все развязывались и заставляли так часто нагибаться к земле. Мысли мои то и дело возвращались к письму Чарушина. Дежонваль, пауки. И больше всего я хотел в те минуты увидеть самого обыкновенного паука. Казалось мне, что теперь на него я посмотрю совсем иначе. Увижу совсем не таким, каким видел всегда. Я стал оглядываться по сторонам, подходил к кустам, но нигде не увидел и следа какой-либо паутины. Роща стала гуще и темнее. Проселочная дорога свернула направо. Я шел по запущенной, забытой аллее каштанов, полутемной и прохладной, меж прямых черных стволов. Аллея стала расширяться и замкнулась вокруг деревянной полуразрушенной беседки. Тут же валялась сорванная калитка. Неожиданная акация, разросшаяся, по-видимому, после того, как люди перестали посещать беседку, заслоняла вход. С трудом я пробрался в беседку. Здесь торчали полусгнившие столбы столика и скамеек. Я присел на край сломанной скамейки. Под скамейкой и меж столбов буйно и высоко росла бледно-зеленая трава. Паутина, которую я отыскал меж столбов беседки, была серая и оборванная. В ней повисли крошечные кусочки прутиков. Паук, видно, давно ее оставил. Вдруг раздался резкий лай собаки. Я пошел на лай. Густые кусты цветущего шиповника преградили мне дорогу. Как красиво алели их цветы!